Глава 21. В это время года долина походила на термитник, заливаемый дождями. Повсюду бурлила жизнь. В обе стороны дороги вдоль горного склона тянулись бесконечные вереницы машин. Однако, в отличие от насекомых, зимовавших глубоко под землей, человеческие существа не прятались в норы с приходом холодов. Они казались ему цветными пятнами, копошившимися в снегу. Люди были похожи на него и в то же время отличались. Он часто спрашивал себя, какой от них прок. У термитов, например, мощные челюсти, которыми те прогрызают деревья, освобождая место для молодой поросли. Без их стараний лес бы погиб. Человеческие же существа истребляют себе подобных, отбирая пропитание у самых слабых. Стая паразитов, созданная природой по ошибке, с таким же отталкивающим запахом, как у выросшей в тени травы с плоскогорья. Он наблюдает, пытаясь отыскать связь между звуками и вещами, подражает, перенимает опыт у людей, входит в их жилища. Не замечая его присутствия, женщина хлопочет по дому, переходя из одной комнаты в другую. Он крадется следом за ней, прячась по углам, когда та оборачивается, вдыхает ее запах, рассматривает изгибы тела. Потеряв к женщине интерес, он поднимается по лестнице на верхний этаж. Там в кроватке играет ребенок. Их глаза встречаются, и малыш улыбается. Он выглядит сытым и довольным, от него пахнет молоком. Он идет дальше, прямиком к расстеленным на кровати одеялам. Они плотные, мягкие, теплые, как овечья шкура. Потянув одеяло на себя, он растормошил кота, свернувшегося калачиком сверху. Фыркнув, кот мигом удирает из комнаты. Ребенок встревоженно вскрикивает. Мать внизу зовет его по имени. Войдя в комнату, она берет малыша на руки, что-то нежно приговаривает и садится на кровать. Вслед за шуршанием ткани раздается жадное чмоканье. Мать тихо напевает в полголоса. Эти звуки напоминают щебет птиц по весне. Он различает каждое движение над головой. Кровать поскрипывает под весом двух тел. Что-то падает на пол, и женщина произносит какое-то слово. «Игрушка», повторяет он за ней. Его шепот тонет в звуках колыбельной. Он выучил новое слово. В это время он рассматривает ее кожу. Задравшаяся ткань оголила щиколотку. Нога розоватая и гладкая, от нее веет теплом, так и хочется коснуться. Он тянется пальцем, но что-то его останавливает. Замерев на пороге, кот следит за ним перепуганным взглядом.